Не попробую, не узнаю наверняка. С достоинством выдержал психологическое давление молодой демон. Что же быть посему? С незаметным облегчением возвестил Сарзикс. Придется отложить официальную часть, пока с жениха не будут сняты все притязания. Это еще почему? Объявился рядом Зиотикус собственной персоной. Что-то я не припомню, чтобы давал согласие на подобное, как тесть. Еще не хватало позволять кому угодно решать подобный вопрос силой. Подошедшая вслед за папой Риас смерила Вали нахмуренным взглядом. Увы, отец, двух носителей лангенов с небесными драконами издавна принято ассоциировать с этими самыми драконами, во всех спорных вопросах, а все драконы ада подчиняются своему нынешнему королю Антлава, Таннину, как и написанному им же своду внутренних для своей расы правил. По крайней мере, номинально, блестяще выкрутился Сарзикс. Одно из этих правил гласит, что претендент в любой момент имеет право бросить вызов другому дракону за обладание ГХМ, самкой, и не нам с вами вмешиваться в их политику и законодательную базу. «Брат, что ты несешь?» – тихонько возмутилась младшая Гримари, состроив гневное лицо. «Тебя спасаю!» – беспалевно шикнул на нее Сарзикс. «Это!» – не нашелся Зиотикус, что ответить сразу. «Бессмыслица какая-то!» – выдал свой вердикт не слишком заинтересованный матримониальными делами Вали. «Мне плевать на детали, но я получу свой бой. Я здесь только за этим. Как так, ты не заинтересован в Риас?» – искренне ужаснулся Райзер, подходя к своей невесте. «Как можно быть равнодушным к вот этому идеальному сочетанию дьявольской обольстительности и живого ума?» Наследник истинного Люцифера на это лишь снисходительно фыркнул. Но Феникс, как оказалось, лишь только начал распаляться, в процессе оглаживая и притрагиваясь к своей невесте, когда заходила речь о том или ином ее достоинстве. «Как можно не полюбить этот, а свет очей моих, изгиб тонкого девичьего стана, гибкого и смертоносного, как искуснейше выкованная рапира? Кто вообще способен проигнорировать вот этот атласный шелк волос пьянящего цвета свежей крови твоих врагов? Как не влюбиться в струящуюся по ее изысканной сути родовую силу разрушения, пред которой при малейшем желании падут любые смертные преграды?» Продолжил разливаться соловьем Райзер под удивленными взглядами всех присутствующих, напоминая сейчас выражением собственного лица таковое у заядлого торгаша, что коварно подготавливает ловушку заинтересованности для очередного покупателя. «ХМ», задумчиво протянул Вали, невольно окидывая взором перечисляемые бонусы. Видя результат, Райзер приободрился и принялся нахваливать товар во вполне определенном направлении, с позиции насилия и боевой эффективности, что так нравится Вали Люциферу. Тот в свою очередь молчал и кивал своим мыслям, в то время как более чем явно ревнующая Лавиния едва удерживала маску на лице. Остальные же лишь все более и более недоуменно вслушивались в этот внезапный монолог, рекламу, не понимая, что происходит. И среди этих самых прочих была и сама младшая Гримари, терзаемая противоречивыми чувствами. Ведь кому понравится, когда ее описывают как готовую к продаже породистую кобылку на выданье, пусть и замаскировав данный процесс под неиссякаемый поток комплиментов. Весьма странных комплиментов, к тому же, приутихшая была обида на Райзера приподняла голову, и стала в любой момент готова подать свой голос. А почему бы и нет, в итоге все же неуверенно согласился Вали. Она будет хорошим дополнением в мою команду. Что, все же понравилось? Уже чуть ли не жадно потирал лапки младший Феникс. Да, нехотя признался носитель разделяющего механизма, стрельнув странным взглядом в лицо Риас. «Вот хрен тебе!» Внезапно властным тоном громко крикнул Райзер, резко обнимая и притягивая к себе невесту. «Это сокровище мое и только мое!» Одновременно с криком, зал дворца и всех присутствующих в нем разумных пронзило выпущенной на всю катушку духовной силой Феникса. Обезопасив лишь прижатую к себе Риас, Райзер не пощадил больше никого, включая стоявших рядом Зиотикуса и Сарзикса. И если последний с некоторым визуальным напряжением таки выстоял на месте, то остальным близнаходящимся оставалось лишь инстинктивно отскочить из-под мощнейшего духовного удара, под которым в легкую раскрошился пол из особого сверхпрочного алхимического камня. Ярость воли могучего демона, апофеоз его сути Дракофеникса, как результата невероятно гармоничного слияния двух примордиальных сил, в раз успокоила обычное прикосновение подрагивающей девичьей ладошки к щеке. Ведь вместе с полным исчезновением обиды, ее место в сознании Риас занял немалый страх. Девушка впервые видела своего скорого мужа настолько злым, пусть даже и вообще мало его видела до этого. Как бы там ни было, младший Феникс резко утихомирился и отключил пресс, Стоило его невесте проявить беспокойство. Рискну предположить, что для нас уже заготовлен полигон, господин Люцифер. Слегка насмешливо спросил носитель Драйга у задумчиво хмурого Сарзикса. Алый владыка кивнул, изогнав свои мысли о фатальной недооценке Феникса поглубже, чтобы те не отразились на лице, спокойно распорядился о дуэли, закономерно тут же вызвав возбужденно-одобрительный ропот у толпы демонов-зрителей со всегда типичной для них неиссякаемой жаждой зрелищ. Полигон при дворце Люцифера, 5 минут спустя, и грянул гром, разверзлись хляби небесные, извергши водопады крови, да содрогнулась мать сыра земля от поступи двух чудищ силы хтонической. Примерно так мог бы сейчас некто, лишенный творческого воображения и просто бесталанный в литературном плане, начать описание столкновения двух охочих до чесания кулаков демонов, что решили выпустить пар в дуэли с чуть более серьезным настроем, чем при обычной тренировке. Уже тогда, когда он подобрал еще совсем незрелого носителя Альбиона в землях истинного Люцифера, младший Феникс знал, что Вали предстоит стать по-настоящему сильным, и когда-нибудь даже сравниться с его собственной силой. Это если он, Райзер, надолго остановится в развитии на одном и том же уровне. Поэтому текущей силе и умением давно проявившего самостоятельность обладателя разделяющего механизма, Райзер ничуть не удивится, как и тот не удивится тому, какой мощью и непоколебимой, подавляющей силой его в скорости встретит его старший товарищ и вечный соперник. Именно такой термин вроде как должен быть применим к данному Финексу, если следовать навязываемой двумя небесными драконами точки зрения. И Вали ей таки следовал, однажды пообещав и себе, и Райзеру когда-нибудь сразиться с ним всерьез, когда станет действительно весомым противником для носителя Драйга. Возвращаясь к настоящему, нужные слова были сказаны еще там, во дворце, так что сейчас на полигоне оба поединщика лишь молча смерили друг друга взглядами, визуализируя себе образы дальнейших действий. После чего, сразу же без какого-либо сигнала, в определенный момент резко начался экшен. «Получай!» – азартно воскликнул Вали, перестав мериться с Райзером духовными давлениями, и сходу сорвался в рывок. Из стремительного, действительно неплохого рывка носителя Альбиона, за которым сразу же поднялась куча пыли и комья земли, выпустивший засиявшие крылья механизма Вали вышел прямо рядом с Райзером. Однако там его сразу же встретил облом, в виде безжалостного кулака в лицо от демона, которому даже не пришлось использовать предвидение, чтобы понять, как его начнет атаковать противник. И тем не менее, сереброволосый таки успел частично заблокировать удар Феникса одним предплечьем, и даже почти дотянулся в своем ударе до лица блондина оппонента. Впрочем, даже заблокированный, удар Райзера смел не такого уж и тяжелого Вали с места как пушинку, отправив полетать на десятки метров назад, даже с учетом активного сопротивления расправленных крыльев потомка первого Люцифера, что отчаянно старались выпрямить положение своего хозяина в пространстве. И когда последнее таки получилось, поднявший голову Вали успел лишь увидеть размытую тень своего вечного соперника, как тот снова отправил его в полет. Инстинктивно выстреленный свободной рукой Вали контрудар в этот раз почти достиг Феникса, почти, да, в общем, мог бы достичь, если бы Райзер не убрал голову с траектории чужого кулака. Но зато теперь полет уже готового младшего Люцифера таки вышел более коротким, до ближайшей стены, которую от столкновения почти полностью разрушила. Почти полностью превратилась в точно полностью сразу же на стену Вали приземлился ногами, и тут же оттолкнулся в бок. Одно лишь это еще больше порушило конструкцию, однако влетевший в нее Райзер, кулаком в красной перчатке повышающего механизма, заставили составные камни стены попросту разлететься во все стороны крупными осколками. Несмотря на все это, легко вставший из переката Вали улыбался, или, скорее, удовлетворенно скалился. Он мог видеть движение своего СМП, несмотря на всю скорость последнего. Что ни говори, но раньше это было довольно сложновато. Неважно, есть ли у тебя один из сильнейших лангинов, и не столь важна впечатляющая родословная, когда детское тело попросту не позволяло набрать необходимый опыт реагирования на подобную скорость, уже не говоря о том, чтобы успевать что-то противопоставить ей. Сейчас же все изменилось. Вали не только вырос, но и не сидел все эти годы без дела, постепенно оттачивая весь свой имеющийся арсенал персональных качеств и способностей. Так что избиение все еще подавляющим во всех аспектах, но уже отнюдь не недостижимым Фениксом, довольно скоро превратилось сначала просто в односторонний бой с постоянным отступлением Вали, а затем и в просто немного неравный, когда носитель Альбиона приноровился и вошел в нужный темп, не прекращая попытки огрызаться. Удары сыпались десятками что с одной, что с другой стороны. Однако благодаря опыту Райзера, Вали все еще не мог его как следует задеть и даже по факту хотя бы дотронуться какой-нибудь частью тела, кроме как в момент попадания по себе же удара. Чисто в теории, и даже в такой момент можно применить на Фениксе, но, на практике, в скоротечном и ожесточенном бою, пусть даже подходящие случаи четко отслеживаются еще и самим Гвибером, но все же почти невозможно не потерять концентрацию, когда по тебе с далеко не человеческой силой прилетает эдаким крушащим все, что под него попадет молотом. Кроме всего прочего, Феникс еще и использовал самую малость усиления Синдзюцу, и вкупе со всем прочим его воздействие позволяло попросту не давать юному Люциферу озаботиться чем-то еще необычным, кроме как банальным рука- и ногомахательством. Так и прошли довольно долгие минут 10 свободной программы испытания друг друга почти чистой физикой, если не учесть чуть синдзюцу у одного, и кое-какие магические усиления у другого. Но вот, этот ожидаемый момент все же настал. Вали смог таки нормально дотронуться до Райзера. Увы, не ударом, а просто полноценно сблокировав его кулак своей ладонью. Но даже так, этого хватило, чтобы Феникс на неуловимое мгновение после такого промедлил, ощутив, как добрая часть его колоссальных сил, чуть больше трети, ухнула в никуда, и потому вслед за этим даже чуть не пропустил контратаку Сереброволосова. Впервые за бой ему пришлось ставить полноценный жесткий блок. Вот только вслед за этим пришлось поморщиться уже Вали. Одно единственное слово, скорее даже драконий рев, сложенный в похожий на это слово цельный набор звуков, вмиг перечеркнуло все, чего достиг за весь бой носитель Альбиона. Ставший вновь полыхать нестерпимой силой и жаром, Райзер встрепенулся, и провел быструю и весьма болезненную тройку ударов в торс Вали, последним ударом подбросив его высоко в воздух апперкотом. «Думаю, можно стать чуть серьезнее», — заметил для себя Феникс, и активировал все свои усиления для ближнего боя, пока что не став только каскадно усиливать себя. Миг, и чуть более старший демон взмывает в воздух, сходу преодолевая звуковой барьер. И вот тут Вали таки понял, что недооценил возможную силу яростного натиска, на которую должен был быть способен его вечный соперник. Бой вновь превратился в избиение. Теперь Райзер даже почти не обращал внимания на контрудары, лишь иногда отводя их в сторону или пропуская сквозь себя в форме тягучего пламени, что было даже более горячим и болезненным, чем пассивно выпускаемый крыльями и ударами Феникса жар с редкими языками огня. Сквозь боль Вали удавалось таки делать свои, однако это быстро нивелировалось противоположной способностью носителя Валлийского. Более того, изначальный план Вали, заключавшийся в том, чтобы измотать своего оппонента постоянными, провалился в корне. Крадомая энергия та должна была куда-то деваться, и юный Люцифер вполне логично стравливал ее своими крыльями обратно в пространство, трюк, которому он уже давным-давно научился, еще до своего последнего спарринга с Райзером. Так почему же план провалился? Все дело в том, что Райзеру, похоже, было плевать, что стравливаемая в окружающую среду энергия должна была в теории переставать принадлежать ему. Данный демон с родословной Феникса попросту вбирал в себя обратно весь выделяемый Вали наружу жар, как и огонь, занимавшийся под воздействием оного жара. Вместе с естественным пополнением сил Феникса, это полностью перекрывало все расходы, и ну никак не позволяло его измотать. Вали пришлось использовать все, что он знает и способен применить за весьма и весьма короткие промежутки времени, чтобы только продержаться против и не думающего снижать темп Райзера. Казалось, тот со временем только становится все сильнее и опасней, и, в общем-то, так и было, учитывая его всех показателей каждый раз ровно вдвое. Тот же Вали, уже успевший встать на один уровень с некоторыми владыками демонов, даже на данном этапе все еще не мог себе позволить украсть чуть более трети сил этого огненного монстра. И да, со временем тот все больше распалялся, не в плане темпа атак, а в прямом смысле. Начал поджигать буквально все вокруг, даже то, что гореть в теории и не должно было, вроде прочнейших каменных колонн полигона. Делалось ли это непроизвольно, или же было расчетливыми действиями более опытного воина, с первого взгляда не понять. Но раз через раз Феникс либо испускал из кулаков при ударах слепящие от их интенсивности потоки пламени, либо использовал крылья как лезвие, оставляя ими на земле и стенах глубокие раскаленные борозды. Естественно, меры по увеличению собственной огнеупорности, учитывая против кого он собрался драться, Вали предпринял заранее. Но даже так, помогало это не слишком хорошо. Пиромантия Феникса являлась на сегодняшний день, вероятно, сильнейшей среди всех демонов, да и наверняка не только среди них. И вопреки обычному на вид цвету его пламени, магический огонь Райзера в данный момент скорее всего достигал температуры некоторых других разрушительных качеств аж перегретой плазмы, в легкую плавя валуны в стеклоподобную массу. Когда Вали, наконец, сбросив с себя ненадолго упоение столь сложной и полезной для персонального развития битвой, отскочил подальше и попробовал оценить ситуацию в целом, то сразу понял, он уже вплотную приблизился к поражению Райзеру. Эта битва уже многое ему дала, юный Люцифер даже успел прочувствовать своим телом, как перешагнул невидимый, но такой явный предел, что ограничивал его ранее, однако это ничем не могло ему помочь. Дальше ускоряться он был не способен, по всему телу наличествовали мелкие ожоги, а усталость, пусть и не валила его с ног, но уже заметно ощущалась. Ведь танцевали два обладателя лангенов уже примерно с полчаса, почти полностью при этом порушив все постройки и препятствия полигона. Это не значило, что оба зашли в тупик и не имеют других заготовленных козырей, вовсе нет, но как минимум что-то Вали надо было менять в сложившейся ситуации. Поэтому он и попытался как можно больше разорвать дистанцию, и затем навязать своему оппоненту дальний бой. Следует ли говорить, что это оказалось весьма плохой идеей? «Драконий бласт!» — крикнул Вали, и послал со своих крыльев множественные светящиеся перья. Несмотря на скорость полета техники, носитель Альбиона даже успел заметить, как Райзер ностальгически улыбнулся, лишь чтобы затем размыться в шквале ударов по летящим на него снарядам. Половину из них он странным образом развеял, еще часть отклонил, не прибегая к щитам и прочей магии, а вот затем попросту набрал в грудь побольше воздуха и выдохнул. От первого уничтожительного залпа плотного потока слепящего пламени Вали пришлось позорным образом убегать, причем побегать пришлось знатно. Живая змея толщиной и длиной с поезд следовала за ним по пятам с десяток секунд, оставляя за собой широкую просеку на земле и почти моментально испаряя на своем пути все то немногое на полигоне, что чудом пережило первый раунд. По сравнению с пусть даже и мощными, но гораздо менее зрелищными взрывами от перьев, это смотрелось более основательно и устрашающе. Однако носитель Альбиона, разумеется, не только бегал, двигаясь зигзагами, парень не переставал поливать оппонента перьями, лучами и даже скандинавской магией. Без особого успеха, но хотя бы не позволяя Райзеру активно перемещаться по полю боя и производить на свет еще больше огненных техник, все же следует отдать юному Люциферу должное. Его магия не смотрелась лишь по сравнению с таковой у Феникса, однако в общем целом она была более чем сильна, и кого другого, даже того же губернатора падших, точно бы заставило сильно поднапрячься. Вот, Вали, наконец, решился. Приберегая этот свой режим напоследок, молодой демон преследовал сразу две цели, и подучился многому у Райзера в базовом бою, и удостоверился во все же все еще щадящие тактики оппонента. Феникс ведь мог так же, как и Вали, войти в свой крушитель еще в самом начале, но не сделал этого, желая боя в равных условиях. Как бы там ни было, ситуация резко изменилась. Очередную массивную технику в виде нескольких поглощающих все на своем пути огненных сфер, Вали встретил лицом к лицу, и больше не убегая. Сферы, на удивление тех, кто знаком с работой разделяющего механизма, потребовали аж столько, и даже когда таки достигли Люцифера, смогли слегка подкоптить его доспех из-за невероятного запаса прочности магоконструктов и добротного количества вложенной силы, но на этом весь эффект от них и закончился. Неплохо, искренне похвалил Райзер. Небольшая пауза, и поединщики вновь устремляются навстречу, начав осыпать друг друга градом мощнейших техник, меняющих ландшафт арены. При этом снаряды Райзера, если и долетали, то почти не наносили вреда более молодому демону. Это же относилось и к его многочисленной магии. Пора поднять ставки. Обменявшись ударами кулаков и взаимно отправив друг друга полетать, громко заявил Феникс. Уже летевший в это время на оппонента, Вали вздрогнул от ощущения опасности и притормозил. Как оказалось, спустя мгновение сделал он это правильно. Сразу после окончания драконьего рыка «Оп!» и одновременного с этим комментария Альбиона, потоком неостановимой силы Райзера в раз разметало добрую треть арены, вместе со всеми пожарами, завалами и еще работавшими техниками, барьерами. Поднявшейся пыли не было, ее также сдуло и продолжало сдувать ураганными волнами жуткой духовной энергии. Проморгавшись, Вали увидел огромную воронку, на дне которой стояла гротескная фигура в органического вида броне со светящимися узорами и элементами декораций на тематику Феникса, и это стало последним увиденным Люцифером зрелищем, перед беспорядочно хаотичным круговоротом жуткой бойни, с его участием в качестве явной жертвы. Раз и в его сторону с чудовищной скоростью полетел, даже не поток, а вполне себе ровный белый луч, диаметром с половину роста Вали, крушитель баланса, делающий обладателя намного сильнее по всем статьям, помог Люциферу среагировать и вовремя уклониться, но удалось это лишь с огромным трудом и титаническим напряжением необходимых для броска мышц. Однако даже так, часть доспеха крушителя, как и половину казавшегося до этого неразрушимым левого крыла разделяющего механизма, испарила данным лучом напрочь, словно бумагу. А когда пронесшийся в притирку луч спустя мгновение достиг края полигона, где-то там, вдалеке, пошла волнами размером с цунами стена данного пространства, даже силы Сарзикса не хватило, чтобы моментально погасить возмущение от атаки с подобной силой, способной на своем пути стирать целые города. Скривившись и выжав из себя все, не корчась и не катаясь по выжженной земле в агонии только лишь благодаря чудовищной воле Мстителя, поставившего все на кон, Вали мгновенно контратаковал, вновь устремившись вперед, чего Райзер как раз и мог бы ожидать менее всего, если бы не предвидел подобный исход нейромантии. На таких силовых уровнях ее использование стало жизненно необходимо, чтобы случайно не убить младшего Люцифера. Сделав шаг в сторону, фигура в красно-пламенной чешуйчатой броне с перьями Феникса позволила размытому белому снаряду беспомощно пронестись мимо и вспахать сотню метров пепла, испекшейся в стекло поверхности камня. «Танцуй, еще!» — приказал слегка измененным из-за брони голосом Феникс, собирая и концентрируя вокруг себя и собственного рта новые потоки плотного пламени. «Знаю, что ты способен на большее», — ответить Вали не успел. Лишь только кое-как встав с земли, он уже увидел, что в него понеслись десятки лучей, подобных предыдущей атаке, только слабее и с меньшим диаметром. Бешено уклоняясь и отчаянно борясь за жизнь, молодой демон отбросил все попытки достать своего оппонента и сосредоточился на выживании, по крайней мере, так могло бы показаться на первый взгляд, который в итоге, на удивление зрителей, оказался ошибочным. Приблизившийся рывком Райзер выпустил еще несколько шаров плазмы, добавив тем самым работы своему оппоненту, и хотел было уже сблизиться и вырубить Вали, как тот преподнес ранее не использовавшийся в бою сюрприз, о котором, впрочем, Феникс уже знал и без предвидения, так как помог его освоить Вали уже давным-давно. Два шара, достаточно уменьшившись и ослабнув для того, чтобы быть отраженными второй способностью разделяющего механизма, таки вернулись прямо в лицо Райзеру, что находился в последнем оставшемся шаге от младшего Люцифера. Вреда это никакого Фениксу не нанесло, однако на короткий миг заставило потерять Вали из виду, чем последнее и не преминул воспользоваться, в результате чего Драко Феникс, пожалуй, впервые за бой получил повреждение в прямой атаке носителя Альбиона. Получив по лицу и отлетев метров на 30 назад, Райзер лениво затормозил о землю одной лишь физикой, подняв при этом действии тучу пепла и комьев стеклянно-каменной крошки. «Уже лучше. Повторишь?» — со смешком спросил, как ни в чем не бывало, Райзер, на доспехе которого уже спустя мгновение не было и следа от мощнейшего попадания. Миг, и в Вали вновь несутся шары плазмы, даже медленнее, чем до этого, на показ и словно бы приглашая сделать ответный ход. Не стал разочаровывать потомок первого Люцифера. Вдруг рыкнул доспех крушителя баланса Феникса. Ивша, словно раскаленным ножом через масло пройдя границу сфер Альбиона насквозь, взорвались шары плазмы, обывшие когда-то белым, а сейчас полностью покрытый копотью доспех разделяющего механизма, объяв его в процессе ярким пламенем, под звуки разрушающихся артефактов Вали, защищавших того от жара. Аркх, истошно заверещал от затопившей его сознание боли полностью покрытый огнем носитель Гвибера, бешено сдирая с себя жалкие остатки доспеха в отчаянной попытке сбить ужасное пламя. Феникс, не ожидав всерьез столь сильного эффекта, на секунду промедлил, но уже в следующее мгновение моментально появился рядом с бывшим воспитанником Азазеля, без каких-либо рывков или магических кругов, при помощи одной лишь своей развитой способности перемещения высшего Феникса к любой точке поблизости, где есть огонь. Еще мгновение и пламя рассеяно, впитавшись обратно в тело Дракофеникса, что к этому моменту только начал развеивать доспех КБ после того, как вырубил Вали ударом аккуратно отмеренной силы в затылок. Пара секунд на визуальную оценку весьма обширных повреждений понадобилось Райзеру, чтобы принять правильное решение, после чего он спешно выхватил из пространственного кармана на всякий случай положенный туда сегодня флакон слез Феникса, затем с силой вывернул стиснутую челюсть своего вечного соперника и залил содержимое флакона в глотку потомка истинного Люцифера. Бой был окончен. Безоговорочная и абсолютная победа более чем очевидно досталась носителю Идрайгаха, что блестяще защитил свое законное право на выбранную им самку. Постояв и задумчиво проследив за исцеляющимися ожогами приемного сына Азазеля, Райзер напоследок окинул тем же взглядом поля боя и замер, глядя в одну точку. Пара неторопливых шагов, и Феникс наклонился, подбирая с земли крупный драгоценный камень, который совсем недавно можно было увидеть на доспехе крушителя баланса разделяющего механизма. Порассматривав его со всех сторон, мужчина хмыкнул, убрал данный неоднозначный предмет к себе в пространственный карман, и только после этого развернулся обратно к своему недавнему противнику, подошел к нему и с помощью ментальной связи затребовал у Куиши для себя и парня перемещение обратно во дворец. Некоторое время спустя, дворец нынешнего владыки Люцифера, толпа гостей встретила торжественное появление довольного Райзера Феникса, скучающий Куиши Абаддон, хмурого Вали Люцифера и веселящийся Валерий Цепеш, сдержанным осторожным молчанием. Хотя через десяток секунд, за которые носитель Лангина с Драйгом неспешно преодолел половину пути к старшей чете Гримари, таки раздались первые несмелые хлопки благодарности за предоставленное их вниманию зрелище. В бурные овации они, впрочем, не переросли. В зале более чем явно царил страх. Младший Феникс никогда еще на своих рейтинговых играх, даже когда был в настроении сделать всю работу самостоятельно, не показывал подобной силы, как при только что проведенном сражении со своим антиподом, носителем разделяющего механизма. Да, само обладание подобным даром от Бога как бы намекало, ведь у большинства из присутствующих в их семьях имелись более чем подробные архивы о свойствах некоторых лангинов, из числа которых те, что с небесными драконами были как бы и не наиболее знаменитыми и раскрытыми публике более прочих. Но одно дело, знать лишь в теории, на что может быть способен очередной обладатель одного из этих двух лангинов, и совсем другое, убедиться на примере своими глазами. То, что Райзер еще и может быть способен усилиться даже больше, при помощи Джаггернаут-драйва, знал не каждый из присутствующих, но те, кто знали, естественно, начали опасаться данного Феникса еще больше. Итак, один из самых защищенных полигонов в аду практически был уничтожен вместе с его заполнением, и двум владыкам пришлось его в процессе боя спешно стабилизировать. А уж что случится при Джаггернаут-драйве? Была, впрочем, и отдельная группа людей, у которых отношение к Райзеру особо не изменилось, вне зависимости от того, было ли оно до этого восхищенным, нейтрально уважительным или просто дружелюбным. Сюда входит вся свита самок младшего Феникса, часть свиты Риас Гримари, приглашенные боги, Азазель, часть скандинавов с лишь чуть больше зауважавшим Райзера Видаром, ну и прочие экстра-гости, знающие текущего обладателя повышающего механизма лучше остальных. Та же Риас в итоге лишь недовольна по отношению к себе самой вздохнула, уразумев разницу в силах с Райзером, и насколько ее пожалели на неофициальной игре. Поговорив таки с Зиотикусом и рядом стоявшим с Арзиксом, Райзер вполне ожидаемо обозначил свое желание продолжать мероприятие несмотря ни на какой фурор и ошалелых гостей, а также публично обозначил отсутствие каких-либо претензий к организации свадьбы со стороны родни невесты. По сути, это был более чем толстый намек на знание причины навязчивого желания Вали устроить бучу именно в этот момент времени, как и намек на отсутствие в ответ на такое обвинение со стороны Райзера. Зиотикус при этом облегченно выдохнул, а нынешний Люцифер напоказ хмыкнул и, опять же, более чем показательно умыл руки, давая свое братское добро на продолжение. Да так артистично нехотя, что все из его приспешников в зале, что могли видеть и слышать диалог, сразу же уверились в том, что Сарзикс со своей стороны сделал все возможное и невозможное, чтобы расстроить свадьбу, и этого попросту оказалось недостаточно, так что он решил признать поражение, сохранив при этом остатки собственного достоинства. Большего с него просить было бы, как минимум, невежливо. Лорд Гримари же, подумав, предложил вместо моментального продолжения официальной части с его речью сначала дать гостям наговориться и поделиться впечатлениями между собой, с целью сгладить возможный эффект, по большему счету для того, чтобы речь с ее смыслом не затерялась на фоне произошедшего поединка. Короче говоря, гостям была предоставлена возможность отойти от впечатлений, чтобы с более ясной головой поприсутствовать и зафиксировать своим вниманием важнейшую часть свадьбы, обоюдное подтверждение согласия обоих супругов и объявление их мужем и женой. Так и было сделано. Младший Феникс, обменявшись парой слов с родней, извинился перед гостями и пошел вроде как освежиться и сменить костюм, пропахший гарью. Ушел ровно на полчаса, за которые страсти немного улеглись, и атмосфера перестала напоминать таковую перед штормом на корабле. Из числа команды Вали почти все, включая него самого, за это время уже ушли, остался только Бика, принявшийся с невозмутимым лицом поглощать закуски. Напряжение пусть и не ушло полностью, но вновь заигравшие музыканты, спиртное, продолжившиеся конкурсы и прочие элементы мероприятия таки настроили большую часть собравшихся обратно на праздничный лад. А еще спустя час после возвращения Райзера, все гуляли, будто и не было никакой грандиозной демонстрации силы. О произошедшем и отнюдь не короткой памяти демонов свидетельствовали лишь только засуетившиеся лизоблюды, поспешившие после прихода жениха почтить того своим вниманием и высказать стремление всенепременной поддержки в любых начинаниях. Все же что ни говори, но силу демоны уважают, и ее демонстрацией можно добиться гораздо больше преференций и осторожно положительного к себе отношения, чем постоянными пустыми дипломатическими переговорами. В общем, любимец судьбы, Райзер Феникс, снова не остался в накладе. Вот только с каждой последующей минутой он, несмотря на вышеозначенный факт, становился все собраннее, умело скрывая нервное настроение. Почему? Дело в том, что младший Феникс предвидел немалые волнения в социуме демонов сразу после своей свадьбы с Риас, и демонстрация силы вместе с носителем Альбиона не могли бы при всем желании произвести подобный эффект, что лишь подтвердилось постепенным угасанием нервозности гостей уже сейчас, спустя всего полтора часа после инцидента, а до завтрашнего дня по логике вещей все должно утихнуть вообще полностью. Ну, подумаешь, стало ясно, что определенный высший демон весьма силен, разве это настолько уж уникальная новость? Как бы там ни было, музыка вновь постепенно стихла, слуги засуетились и снова разошлись, дабы тактичными намеками пригласить гостей на официальную часть, и спустя еще десяток минут Зиотикус уже вовсю изгалялся, как отец невесты. Все стандартно, чинно, основательно и без суеты, которую лорд Гримори в прошлый раз проявил как раз таки из-за того, что подозревал вмешательство в процесс из-за сына, и поэтому хотел совсем покончить побыстрее, чуть раньше запланированного. С каждой минутой Райзер волновался все больше. Ну не могло все вот так просто закончиться. Что-то должно было случиться. Вот, сейчас, только что был задан вопрос о том, кому есть что сказать против. Сестра младшего Феникса смерила Риас строгим взглядом, и все же отвернулась, не сказав ни слова. Набравшийся для храбрости Саджигиншира хотел было что-то вякнуть, но ему быстро закрыла рот Субаса. Парочку своих вынужденно приглашенных политических оппонентов Райзер попросту заткнул любящим взглядом, да так что те сбледнули даже без воздействия на них какой-либо жажды крови или духовного давления. Минута проходит, и «поздравляю», торжественно произнес Зиотикус. «Правом лорда, переданным мне от предыдущего лорда Гримори, а от него по цепочке от первого Люцифера, я нарекаю вас двоих мужем и женой», громко грянул демонический аналог марша Мендельсона. Послышались дружные ликования и хлопки. Кто-то радостно улыбался, кто-то стоял с лицом, на котором легко читаемым текстом была написана цитата «Вот так и умирает надежда», под гром аплодисментов. А удивлению Феникса тем временем не было границ, ведь ничего не произошло. Теперь ведь уже совсем мало что будет способно разорвать этот брак, а это, как ни крути, было самым важным из сегодняшних событий, ради которых и могло произойти нечто. Младший Феникс удивился настолько, что опомнился только когда на автомате стал целовать свою любимую по разрешающему знаку ведущего, который занял место Зиотикуса, и продолжил теперь уже не официальной поздравительной речью, ни на что по факту не влияющей. «Эх, сколько сложностей и мне, и тебе пришлось преодолеть из-за твоего упрямства», тихонько посетовал подошедший к парочке молодоженов Сарзикс, обращаясь к Райзеру. «Как было бы просто, если бы ты отказался от всего самостоятельно, но чего уж тут теперь, добро пожаловать в семью, но смотри у меня, пообещай, что сделаешь мою дорогую сестренку счастливой, а иначе «Посмотрим, обещаю», — усмехнулся младший Феникс, ничуть не удивившись новой, откровенно фамильярной манере общения своего теперь уже Шурина. «Можешь даже не начинать думать над иначе. Я выполняю свои обещания. Хи-хи, а ведь мне ты, насколько я помню, обещал звезду с неба», — хихикнула почему-то очень довольная Рез. «Да, как же я мог забыть», — картинно всплеснул руками Райзер. «Артур, кольца». Вторая часть фразы была произнесена заметно повышенным тоном, чтобы перекричать музыку, которой Сарзикс воспользовался для маскировки собственной реплики. Стоит пояснить, так как свадьба у демонов могла быть взаимствована из любой человеческой культуры, то свадебные кольца не являлись повсеместным атрибутом на таком мероприятии, хоть все же и являлись довольно популярным жестом. И да, даже если вдруг пара высших демонов из числа аристократии решала провести брачную церемонию согласно церковным обычаям, то кольца все равно надевались только после официальной части с отцом невесты, ведь от его слов таки зависело все остальное. Тем временем, музыка чуть поутихла, и откуда-то доставший некую солидно выглядящую старинную коробку Артур Пендрагон степенно подошел с ней к Райзеру Срез. Некоторые из гостей также подошли поближе, доверившись своей интуиции, что утверждало, будто младший Феникс еще сможет их сегодня приятно удивить. «Секунду вашего внимания, дорогие гости, так уж случилось, что я пообещал моей дорогой жене, что достану звезду с неба, что же свое слово я привык держать, и я это сделал, насколько это вообще возможно», — привлек к себе всеобщее внимание Райзер. «Наверное, романтичнее было бы использовать пару банальных артефактных колец с какой-нибудь аллегорической предысторией про звезды, но я поступил иначе. Телепатический знак и доверенное лицо младшего Феникса, Артур, со всем должным пиететом раскрывает коробку, и почти тут же над старинным контейнером зажглась видимая на весь зал большая иллюзия, предоставляя на всеобщее обозрение содержимое, с видом сверху на два кольца, возлегающие в своих небольших углублениях на красной бархатной подушке. Уверенно вынутые рукой Райзера, кольца, откровенно говоря, визуально совершенно не внушали трепет. Темный металл двух простых на вид колец, замкнутых в круг широких полосок, тускло блеснул на свету странными беспорядочными треугольными наслаивающимися узорами и, все, в немом удивлении от такого мог расшириться лишь только особо наметанный глаз какого-нибудь сверхэрудированного демона. И если такие в зале в этот момент и нашлись, то решили пораженно промолчать, предвкушая подробности. Ведь пока что не озвученная историческая ценность материала, из которого оказались сделаны оба украшения в зависимости от некоторых фактов, вполне могла как оставить он и лишь относительно дешевыми безделушками, так и сделать их как бы и не самыми дорогими из когда-либо изготавливавшихся колец, куда дороже аналогичных изделий из золота, платины или других редких металлов, даже самой искусной выделки от именитых ювелиров. На пару порядков, да, собственно, почти никому бы и не пришла идея заказывать кольца из этого материала, кроме как одному конкретному влюбленному вандалу, что решил, видимо, пойти на принцип ради своего обещания.